Заключение. Мне немного некомфортно от самой мысли, что я сейчас прощаюсь с вами. За время вашего слушания между нами возникло нечто большее, чем просто обмен знаниями. Это было живое, глубокое, порой болезненное, но настоящее сопровождение. И часть меня остается с вами. В каждой строке, в каждом вопросе, в каждом честном узнала себя. Но, с другой стороны, я чувствую радость, потому что если вы дослушали эту аудиокнигу, вы уже не те, кем были раньше. Значит, ваш путь начался. Значит, вы услышали, увидели, почувствовали. Значит, вы заглянули в то место внутри, где живете вы настоящие. Не жертва, не роль, не отражение, а женщина, у которой есть право на свою жизнь, на свою правду, на свою любовь. И я радуюсь от того, что таких женщин миллионы, что эта книга станет для кого-то началом, для кого-то поддержкой, для кого-то спасением, что в этом мире, где так много боли, станет больше тех, кто выбирает себя осознанно, твердо, без страха. И если так случится, если хотя бы одна женщина после этой книги обнимет себя нежнее, скажет «хватит» тверже, полюбит себя глубже, значит, все было не зря. Мы, конечно, не успели разобрать все существующие виды абьюза. Их больше, чем можно уместить в одну книгу. Но поверьте, даже тех форм насилия, с которыми вы уже познакомились на этих страницах, достаточно, чтобы увидеть главное. Терпеть боль — это не про любовь. Ни в одном ее виде. Ни под каким предлогом. Ни с какими «но». Вы уже знаете, как это проявляется, как звучит, как выглядит и, главное, как ощущается телом и душой. И если вы увидели в этом себя, значит, пора перестать называть это любовью. Возможно, с Божьей помощью у этой книги появится продолжение. Может быть, вторая часть, в которой мы раскроем еще больше граней абьюза. Расскажем о тех формах боли, которые остаются за кадром, но по-прежнему разрушают женщин изнутри. А может, продолжения и не будет, потому что, может быть, вы уже все поняли. Я долго думал, как закончить эту книгу. Как подобрать те самые слова, которые останутся с вами не день и не два после прочтения, а надолго. И, возможно, моя идея кому-то покажется странной, может быть, даже неуместной, но я так почувствовал. Почувствовал сердцем, из глубокой человеческой любви к вам, каждой женщине, которая прошла через боль, через осознание, через прозрение и надежду. Возможно, вы верите в Бога. Возможно, нет, это не важно. Важно только одно. Если вы хотя бы раз прочитаете молитву женщины, которая любит себя, есть у себя и не предает себя, и позволите этим словам входить в вашу жизнь регулярно, вы ничего не потеряете, а вот обрести сможете многое. Покой, опору, тишину, в которой слышны ваши «да» и ваши «нет». Чувство достоинства, которое не нуждается в подтверждении. И самое главное, вы обретете себя. Я оставлю вам эту молитву как якорь, как мост. Пусть она будет с вами там, где темно. И даже если вы забудете все, о чем мы говорили в этой книге, пусть эти слова останутся внутри и однажды спасут. Молитва женщины. Господи, пусть я всегда помню, что я не половина, не тень, не дополнение. Я целая. Созданная тобой не для страдания, а для жизни. Научи меня слышать себя, когда мир слишком громкий. Защищать себя, даже если дрожат колени. Поддерживать себя, даже если рядом нет никого. Дай мне мужество говорить «нет», когда душа болит, и говорить «да», когда сердце просит свободы. Сохрани во мне верность себе. Не гордость, не эго, а тихую, глубокую верность женщине, которую ты создал, живой, чуткой, сильный. Если я забуду, кто я, напомни. Если устану, укрой. Если заплачу, услышь. Научи меня любить. Не из страха, а из полноты чувств. Не за боль, а за свет. Я не прошу сделать мой путь легким. Я прошу сделать меня внимательной, чтобы не предать себя в поиске любви, не потерять голос в погоне за чьим-то одобрением, не распять душу ради чужого надо. Пусть моя жизнь будет не идеальной, а живой. Пусть моя любовь будет местом силы, а не местом раны. Пусть мое сердце остается домом прежде всего для меня самой. И если однажды Снова потянет туда, где было холодно, но привычно. Останови меня. Положи руку на мою душу и прошепчи. Ты уже не та. Ты больше не должна туда возвращаться. Научи меня различать, где забота, а где контроль. Где присутствие, а где манипуляция. Где любовь, а где зависимость. Пусть я больше никогда не спутаю терпение с предательством себя. Жертву с верностью, молчание с мудростью. Укрепи мое сердце, чтобы оно выбирало не страсть, а спокойствие. Не доказательство, а взаимность. Не спасение другого, а бережность к себе. Пусть каждый новый день будет не борьбой за место в чьей-то жизни, а праздником моего собственного возвращения к себе. Когда я встречу любовь, пусть она будет светлой. Если я буду одна, пусть это станет для меня миром, а не пустотой. И когда я стану примером для своих дочерей, пусть они увидят, что женщина может быть сильной и нежной одновременно. Что любовь — это не рана, а тепло. Что быть с собой — это тоже быть в любви. Господи, дай мне силы помнить, я создана не для того, чтобы быть удобной, а чтобы быть настоящей. И пусть эта правда никогда не покидает меня. И если мне вновь захочется заслужить чье-то внимание, пусть ты напомнишь мне, что я не монета, чтобы иметь цену, и не кукла, чтобы мною управлять. Я дыхание, душа и путь. Я замысел, который не нуждается в одобрении, чтобы быть ценным. Если во мне поднимется старая боль, дай мне не прятать ее, но обнять, прижать к груди и сказать себе: «Теперь ты в безопасности. Я рядом. Я с тобой». Дай мне силы не оглядываться назад, не просить закрытые двери вновь открыться, не пытаться оживить то, что однажды уже убило меня изнутри. Пусть во мне останется память не о боли, а о том, как я выбралась. Пусть моя история станет не шрамом, а компасом для других женщин, идущих во тьме. Пусть мой голос однажды станет голосом той, что не могла говорить. Пусть я больше никогда не умолю себя, не предам своих чувств ради чьего-то спокойствия, не останусь, когда внутри уже все кричит «Уходи!». Дай мне стойкость не для битвы, а для мира. Дай мне веру не в чудо, а в себя. Дай мне любовь не как награду, а как суть моего бытия. Благодарю тебя, Господи, за каждый миг, когда я не знала, как жить, но продолжала дышать. За каждый шаг через боль, который оказался не концом, а началом. За каждую слезу, которая не ослабила, а очистила. Благодарю тебя за то, что однажды я упала так глубоко, что смогла найти опору только в тебе и в себе. За тьму, в которой я увидела свет внутри. За одиночество, в котором встретилась с собой. За разрушение, которое стало благословением, и за голос, который я заново обрела из тишины. Благодарю тебя за мое сердце, раненое, но живое. За мое тело, уставшая, но сильная, за мою душу, потерянную, но возвращенную, за женщин, что шли до меня и оставили след, за женщин, что идут рядом и держат за руку, за женщин, что идут после и уже не будут молчать. Благодарю тебя за каждый момент пробуждения, за каждую мысль «я могу иначе», за каждое утро, когда я встаю и понимаю, я снова с собой, я снова дома. Спасибо тебе, Господи, за то, что я не только выжила, но и научилась жить. Не ради кого-то, а ради себя. Аминь. Искренне ваш, Марк Бартон. Читал Владимир Авоур.